Глава 7. Миссис Филдер Флеминг нервничала, ужасно нервничала. Без всякого смысла она лихорадочно перелистывала странички своего блокнота, и пока Роджер произносил вступительное слово, предваряя ее доклад, она вся извелась от нетерпения. Правда, она уже успела шепнуть на ухо Алисии Демерс, что она думает по делу об убийстве миссис Бендикс, уверяя ее, что это единственно верный и окончательный вывод. Голова ее просто разламывалась от фактов, добытых ею, и можно было подумать, что само небо послало ей случай наконец-то всех сразить на повал. Но, увы, как свидетельствовал ее вид, по каким-то причинам не сможет она, не пожелает этим случаем воспользоваться. Она трепетала от волнения, сотрясавшего все ее существо до самой его глубины, и если бы члены клуба не знали бы миссис Филдер Флеминг преотлично, они могли бы подумать, что все так и есть на самом деле. — Вы готовы, миссис Филдер Флеминг? Роджер с удивлением наблюдал ее слишком откровенное возбуждение. Миссис Филдер Флеминг покрепче усадила на голове свою шляпку, которая совсем ее не украшала, потерла носик, не знавший пудры и потому от прикосновений зардевший еще не винни, и обвела робким взором общество, расположившееся вокруг стола. Роджер все с тем же изумлением смотрел на нее. Миссис Филдер Флеминг совершенно очевидно выступать было страшно. Что-то неведомое заставляло ее не желать того, что надвигалось. Более того, это неведомое давлело над важностью задачи, стоявшей перед миссис Филдер Флеминг. Она нервно откашлялась. — Мне предстоит очень трудное дело, — тихим голосом приступила она. — Я почти не спала всю прошедшую ночь. Невозможно себе представить, как это все отвратительно для такой женщины, как я. Она замолчала и кончиком языка облизала губы. — Ну, пожалуйста, миссис Филдер Флеминг, мы вас просим. Роджер чувствовал, что должен ее подбодрить. Мы все волнуемся перед выступлением. Я слышал, однажды на своей премьере вы произнесли прекрасную речь. Миссис Филдер Флеминг взглянула на него с недоумением. Видимо, его слова ничуть не прибавили ей спокойствия. — Я не об этом, мистер Шерингем, — произнесла она не без резкости. — Я говорю о том бремени фактов, которые попали ко мне в руки, и о тяжком долге, который мне надлежит здесь выполнить. — Вы хотите сказать, что распутали это дельце? — осведомился мистер Брэдли весьма непочтительно. Миссис Филдер Флеминг окинула его мрачным взглядом. — К моему бесконечному сожалению, — произнесла она низким тревожащим голосом, — мне это удалось. Миссис Филдер Флеминг, казалось, наконец овладела собой. Она заглянула в свои записи и уже куда увереннее снова заговорила. Криминалистика всегда привлекала меня как профессионального драматурга. Мой интерес к ней связан с неисчерпаемым опытом человеческой драмы. Неотвратимость убийства, обреченная на гибель жертва, подсознательно знающая это, но тщетно сопротивляющаяся своей злой судьбе, жребием избранной убийцы, сначала бессознательно, а затем осознанно и бесповоротно стремящейся к начертанной злым роком развязке, силы, потаенные, возможно, неведомые ни жертве, ни убийце, упрямо ведущие их к осуществлению трагической развязки, не говоря о чудовищности совершаемого. Я всегда ощущала, что любое самое простое или самое страшное убийство замешано на глубочайшей человеческой драме, с которой не идет в сравнение ни одна даже самая сложная ситуация, возникающая порой в жизни людей. Вспомните пьесы Ибсена. Нагромождение неизбежно противоборствующих обстоятельств, которые мы назовем судьбой. Тут есть нечто и от Эдгара Уоллеса. В катарсисе, через который приводит он нас, взирающих на драму жизни, к очищению в финале. И потому совершенно естественно, что я буду рассматривать наше дело в какой-то степени под углом зрения моей профессии. Тем более, что я тут столкнулась с драматическим поворотом, какой даже трудно было бы измыслить. Призвание мое сказалось также и в том, как я подошла к решению стоявшей передо мной задачи. Как бы то ни было, я поступила именно так и никак иначе. Результат более чем оправдал мои самые страшные ожидания. Я рассматривала дело в свете одной из древнейших драматических ситуаций. И вскоре оно открылось передо мной со всей своей неприглядной очевидностью. Я имею в виду ситуацию, которая у джентльменов, именующих себя театральными критиками, неизменно носит название «вечного трагического треугольника». Конечно, я должна была начать с одного из участников треугольника, сэра Юстаса Пенфезера. Из двух других участников один должен был быть женщиной, другой — мужчиной. Или тоже женщина. И тут я обратилась к очень старому и очень мудрому афоризму «Шерше ля фам», «Ищите женщину». И голос миссис Филдер Флеминг зазвучал торжественно, и я ее нашла. Надо сказать, что до сего момента аудитория не была так уж захвачена ее речью. Даже многообещающее вступление не пробудило большого интереса, поскольку все предвидели, что миссис Филдер Флеминг не преминет подчеркнуть, что ее слабой женской натуре претит такой акт, как передача преступника в руки правосудия. Ее трудновоспроизводимые фразы, очевидно заученные ею наизусть специально для предстоящего спектакля, уводили от смысла и сбивали с толку. Миссис Филдер Флеминг напрасно ждала изумленных возгласов, которыми, по ее расчетам, должна была сопровождаться ее последняя фраза. Она возобновила свою речь, и на этот раз в ее манере не было ни репетиционной зубрежки, ни работы на публику. Она со всей серьезностью перешла к сути, что возымело должное действие. Понятно, что в моем представлении это не должен быть банальный треугольник. Она бросила победный взгляд на сэра Чарльза. Я ни секунды не подозревала леди Пенфезер. Преступление было совершено с невыразимым изяществом, и это вселило в меня уверенность, что я имела дело с ситуацией весьма нетривиальной. Кроме того, треугольник не обязательно включает в себя мужа и жену. Любые три человека по воле обстоятельств могут составлять треугольник. Обстоятельства создают треугольник, а не герои, его составляющие. Сэр Чарльз сказал, что это дело напомнило ему дело Марии Лафарш и даже в каком-то смысле дело Мэри Энсел, мог бы он добавить. У меня возникли те же аналогии, но я от них отказалась. По-моему, дело Молине, которое слушалось в Нью-Йорке, содержит больше параллелей. Вы, безусловно, помните его подробности. Мистер Корниш, директор гимнастического клуба, получил на адрес клуба в рождественской почте маленький кубок и бутылочку с бром-сельтерской водой. Он решил, что кто-то над ним пошутил, и сохранил пакет с целью выяснить, кто был тот шутник. Несколько дней спустя женщина, жившая в том же пансионате, что и Корниш, пожаловалась на головную боль, и Корниш дал ей выпить немного бром-сельтерской. Она тут же скончалась, а Корниш, который отпил всего глоток, потому что она сказала, что лекарство ужасно горькое, тяжело переболел, но выжил. В результате был арестован и отдан под суд человек, по фамилии Молине, член того же клуба. Многое свидетельствовало против него. Кроме того, было известно, что он страшно ненавидел Корнша и даже однажды напал на него с кулаками. Более того, за год до этого был убит другой член клуба по фамилии Барнетт. Смерть наступила по причине отравления образцом нового порошка от головной боли, который был также прислан как бы в шутку Барнетту на адрес клуба. А незадолго до эпизода с Корнишем Молине женился на девушке, которая была помолвлена с Барнеттом в самый канун его смерти. Молине был влюблен в нее с незапамятных времен. Но тогда она предпочла Барнетта. Насколько вы помните, Молине был осужден на первом процессе и оправдан на втором. Позже он сошел с ума. Итак, мне представляется, что тут мы имеем полную параллель. Наше дело является собой по многим позициям усложненное дело Корниша Барнетта. Сходство необыкновенное. Отравленный предмет, посланный на адрес клуба, смерть невинного лица по ошибке, как в случае Корниша, сохранен пакет, есть треугольник, как в деле Барнетта. В треугольнике, заметьте, нет ни жены, ни мужа. Все это просто ошеломляет. Более того, это и проявляет кое-что. Такие вещи по чистой случайности не происходят. Миссис Филдер Флеминг остановилась и высморкалась в платочек негромко, но с чувством. Она уже взяла нужный курс и сумела направить по этому курсу аудиторию, и если не слышно было ахов и охов, то, по крайней мере, в продолжении всей паузы стояла полная тишина. Я сказала, что сходство было не только ошеломляющим, но и выявляющим. Я объясню позже, в чем заключается эта его особенность. Пока же замечу только, что мне в моем расследовании это чрезвычайно помогло. Мысль о слишком близкой параллели с делом Корниша была большой неожиданностью для меня. Но, ухватившись за это открытие, я странным образом почувствовала уверенность в том, что именно в этой аналогии и следует искать разгадку гибели миссис Бендикс. Это чувство овладело мною с такой силой, что я все поняла, и очень точно. Да, меня посещают порой приступы интуиции, называйте их как хотите, и ни разу еще я не была ими обманута. И в данном случае интуиция меня не подвела. Я стала рассматривать дело в свете дела Молине. Поможет ли мне оно в поисках женщины, которой не хватает в нашем деле? Каковы были особенности дела Барнетта? Барнетт получил злополучный пакет, потому что должен был жениться на девушке, а убийца твердо решил этому воспрепятствовать. При таком количестве параллелей не наблюдаем ли мы? Миссис Филдер Флеминг сдвинула свою нелепую шляпку совсем набекрень и решительным взором обвела своих слушателей, уподобляясь первохристианину, который, укрепленный верой, пытается смирить взглядом стаю разъяренных львов. Не наблюдаем ли мы нечто подобное и в нашем деле? Вот теперь миссис Филдер Флеминг была, наконец, вознаграждена. Она услышала возгласы изумления и самые искренние. «Ах!» Громкий негодующий возглас сэра Чарльза напомнил скорее фырканье. Мистер Читтервик тихонько ахнул, но больше от страха, как бы чего ни случилось между сэром Чарльзом и миссис Филдер Флеминг. Они переглянулись, и это не сулило добра. В глазах сэра Чарльза читалось грозное предупреждение, а в ее колючих глазах сверкнул нескрываемый вызов. Президент клуба тоже сдержанно ахнул, лихорадочно соображая, что же делать в его положении, если два члена клуба затеют рукопашную прямо у него под носом. Мистер Брэдли и ахнуть не успел. Он зашелся от восторга, и было отчего. Миссис Филдер Флеминг раздразнить быка удалось лучше, чем ему самому. Он отнюдь не завидовал ей, нет, ему и так было совсем неплохо. Сиди себе и потирай руки от удовольствия. Даже в своих самых наглых тореадорских выпадах против сэра Чарльза ему и в голову бы не пришло заявить, что родная дочь его жертвы послужила поводом к убийству. Неужели эта потрясающая тетка могла слепить из насквозь дырявой версии целое дело? А вдруг окажется, что это правда? В конце концов, можно и это предположить. В прежние времена убийства из-за хорошеньких женщин совершались довольно часто. А почему бы и нет? Ради прихорошенькой дочки королевского адвоката. Последней ахнула миссис Филдер Флеминг, пораженная собственной смелостью. Только Алисия Демерс не проронила ни звук. Ее умненькое личико ничего, кроме любопытства, не выражала. Она с нетерпением ждала, чем кончится пикировка между ее подружкой и сэром Чарльзом. Даже если бы на скамье подсудимых оказалась ее собственная мать, она, похоже, с той же бесстрастностью воспользовалась бы шансом поупражняться в быстроте смекалки и проверке своего интеллекта на остроту, не вникая в суть происходившего, а происходило то, что впервые один из членов клуба оказался замешанным в деле об убийстве. Она давала понять, и резкий блеск ее глаз об этом и говорил, что сэр Чарльз должен быть рад, раз из-за его дочери какой-то смельчак отважился на подобный поступок. Сэр Чарльз, напротив, отнюдь не ликовал. Вены на лбу у него побагровели и вздулись, и, казалось, в нем того и гляди, что-то лопнет. Миссис Филдер Флеминг снова ринулась в бой, как перепуганная, но решившая не отступать курица. Мы условились между собой не принимать во внимание закон о клевете. Она и впрямь кудахтала. Личность для нас как бы не существует. И если в процессе обсуждения возникает чье-либо имя, нам известное, мы имеем право произнести его без колебаний, как если бы оно было нам совершенно незнакомо. Мы ведь договорились об этом вчера на вечернем заседании, не так ли, господин президент? И разве поприще, которое мы избрали, не обязывает нас ставить долг перед обществом выше личных интересов? На мгновение Роджера охватил панический страх. Ему совсем не хотелось, чтобы его великолепный клуб распался, рассыпался, чтобы никогда уже вновь из праха не возникнуть. И хотя боевой задор и бесстрашие миссис Филдер Флеминг не могли не восхищать его, и он даже немножко завидовал ей, так как сам таким характером не обладал, он понимал сейчас, что повод подвернулся самый неподходящий. Речь шла не о ком-нибудь, а о сэре Чарльзе. Однако же право было на стороне миссис Филдер Флеминг. А разве защита интересов правосудия не входила в обязанности президента? Совершенно справедливо, миссис Филдер Флеминг, сделав над собой усилие, проговорил он, надеясь, что его голос не утратил присущей ему твердости. Голубые глаза сэра Чарльза полыхнули гневом в его сторону, но тут миссис Филдер Флеминг снова вскочила на своего взрывоопасного конька, и сэр Чарльз устремил горящий гневом голубой взор на нее. Нервничая, Роджер следил за их схваткой и думал о том, насколько недопустимо взаимодействие голубых лучей с взрывоопасными веществами. Миссис Филдер Флеминг вольтежировала на начиненном порохом коньке, временами рискуя сорваться, и тогда взрыв был бы неминуем, но каждый раз она чудом овладевала ситуацией. Итак, я продолжаю. В моем треугольнике теперь были два очевидных участника. Где же следовало искать третьего, если принять аналогию с делом об убийстве Барнетта? Очевидно, в некоем лице, прототипом которого мог служить Молине, в том смысле, что для этого лица брак между первым участником и вторым представлялся абсолютно недопустимым. Как вы заметили, пока я не противоречу выводам сэра Чарльза, которые мы вчера вечером выслушали. Но к своим выводам я шла другим путем. А ведь сэр Чарльз тоже говорил о треугольнике, таковым его не именуя, возможно, он и не увидел там треугольника. Заметьте, однако, что первые два участника его треугольника точно совпадают с моими. Миссис Филдер Флеминг метнула вызывающий взор на сэра Чарльза, ожидая с его стороны возражений. Но поскольку ее последнее заявление показалось сэру Чарльзу несущественным, он не счел нужным ей возражать, чтобы не пускаться в лишние споры о том, что он вовсе не имел в виду никакого треугольника, когда выступал на прошлом заседании. Он решил не заметить вызова. Гнев в его очах погас. И в намеках миссис Филдер Флеминг на третье лицо, в ее треугольнике, об этом говорил весь его вид, он не чуял для себя никакой беды. И только когда мы подходим к выявлению третьего участника треугольника, с воодушевлением продолжала миссис Филдер Флеминг, наши мнения с сэром Чарльзом расходятся. Сэр Чарльз предложил кандидатуру леди Пенфезер. Я не имею удовольствия быть знакомой с леди Пенфезер, но мисс Демерс, которая хорошо ее знает, считает, что характеристика, данная ей сэром Чарльзом, во всех отношениях ошибочна. Нет, она не корыстная хищница, не скупа, не жадна до денег, и даже представить себе невозможно, что она способна на чудовищные преступления, которые сэр Чарльз слишком поспешно пытался ей приписать. Как я понимаю, леди Пенфезер — милейшая и добрейшая женщина. Возможно, она позволяет себе некоторую свободу, но это не умаляет ее достоинств. Напротив, в глазах кое-кого из нас от этого она только выигрывает. Миссис Филдер Флеминг старалась всем внушить, что она сама не только допускала легкие отступления от морали у других, но в каких-то случаях даже могла покровительствовать заблудшим. Правда, мало кто ей верил. Те, кто знал ее хорошо, отнюдь не забыли, как она порвала с одной из своих племянниц, которая, пронюхавшая, что ее пожилой супруг во всех четырех частях Англии завел полюбовницы, сбежала от него со своим молодым поклонником, нежно ею любимым, пребывая в счастливом заблуждении, что ее друзья давно эту историю забыли, миссис Филдер Флеминг продолжала. Мы расходимся с сэром Чарльзом не только в идентификации третьего лица в треугольнике, но и в том, как каждый из нас вышел на свое решение. У нас с ним крайне противоположные взгляды на самое главное — на мотивацию преступления. Сэр Чарльз пытался убедить нас в том, что убийство совершено в корыстных целях. Я же считаю, что убийца руководствовался совсем не такой уж низменной целью. Нам всегда внушали, что убийство ничем не может быть оправдано. Но бывают случаи, когда мы почти готовы оправдать убийцу. По-моему, это тот самый случай. В своих попытках разгадать, кто был третьим участником треугольника, я исходила из характера самого сэра Юстаса. Поразмыслим немножко. Не будучи связанными законом о клевете, мы можем смело утверждать, что с определенной точки зрения сэр Юстас представляет собой весьма нежелательный для общества элемент. Вообразите, что молодой человек любит девушку. И, конечно, в его глазах знакомство девушки с таким господином, как сэр Юстас, абсолютно недопустимо. Сэра Юстаса мало назвать аморальным человеком. Его аморальности невозможно найти оправдание, а это еще более серьезное обвинение. Он развратник, мод, без стыда и совести в отношениях с женщинами, негодяй, который разрушил семейное счастье с очаровательной женщиной, при том, что эта женщина была достаточно широких взглядов, чтобы не обращать внимания на его интрижки с дамочками и другие грехи, столь свойственные мужчинам вообще. Для юной девушки брак с таким человеком, как сэр Юстас, — трагедия. А теперь вообразите отчаяние молодого человека, всем сердцем любящего девушку, при мысли о том, что будущий муж его любимый — никто иной, как сэр Юстас. Продолжала миссис Филдер Флеминг тоном трагической актрисы. И разве трудно себе представить, что человек этот пойдет на все, чтобы избавить ее от сэра Юстаса? А для настоящего мужчины, — прибавила миссис Филдер Флеминг, покраснев от волнения, — нет ничего невозможного. Тут миссис Филдер Флеминг остановилась. Повисла пауза, полная напряженного ожидания. Занавес. Конец первого акта. Тихонько сострил мистер Брэдли на ухо мистеру Читтервику. Мистер Читтервик отозвался чуть слышным нервным смешком.